Файл сохранен успешно. Для прослушивания кликните на изображение. Ты меня любишь? А ты со мной будешь? В школе она видит мир на своем мониторе, ведь там ее жизнь, там ее территория. Выходит из дома всегда с ноутбуком, ей очень нужна эта хитрая штука. А в сумке с собой для плеера флешки, она знает где есть вайфаем кафешки. Зато не знает выходных и праздников, ни день, ни ночь сидит на одноклассниках и неустанно кликает мышкой, онлайн общаясь с Сашкой и Мишкой. Она не знает выходных и праздников, и день, и ночь сидит на одноклассниках. Она едва справляется с Аськой, онлайн общаясь с Лехой и Васькой. Подружкой Иришкой. Она не знает выходных и праздников.